опустошить себя, лишить себя желаний. Как мы можем лишить себя желаний? Это все обман. Мы не можем жить без желаний, мы не можем жить, не говоря ничего. Но наши желания, наши действия должны быть очищены. Вот это настоящее знание. Это настоящее знание. Мы будем желать только служить Кришне. Это очищение желания. Не то, что мы лишаем себе всех желаний. Этого невозможно. Как мы можем лишить себе желания? Как мы можем замолчать? Это тоже невозможно. Даже на секунду я не могу молчать. Все наши действия мы должны связать с Кришной, занять в служении Кришне. Это настоящее знание, что я, как живое существо, у меня все это есть. Действие, желание, склонность любить. Все есть. Но все это используется не в верном направлении. Мы не знаем, в каком направлении применять все это, прилагать все это. Это обидья. И об этом Ишапанишат говорит, и мы должны быть очень осторожны. Мы не должны быть очень продвинутыми. Может быть, мы можем быть продвинуты, это не важно. Мы не говорим, что не нужно развиваться, не нужно развивать материальные знания. Вы развиваете его, но в то же время вы развиваете свое сознание Кришны. Это то, что мы пропагандируем. Мы не говорим, что вы не должны разрабатывать машины, вы не должны производить все эти машины. Мы не говорим такого. Но мы говорим, хорошо, вы сделали эту машину, займите ее в служении Кришне. Таково наше предложение. Мы не говорим, остановите это. Мы не говорим, чтобы вы не занимались сексом. Но мы говорим, да, можете заниматься сексом, но для Кришны. Производите детей в сознании Кришны. Сотни раз вы можете заниматься сексом, но не нужно порождать кошек и собак. Таково наше предложение. Итак, образование необходимо, но если образование неправильно направлено, то это очень опасно. Это таков комментарий этого стиха. Так называемое образование не имеет ценности. Спасибо большое. Лекция на инициацию, прочитанная Его Божественной милостью Ача Бхактивиданта Свами Прабхупадой в феврале 70-го года в Лос-Анджелесе. Pavitrava, sarva, sarva, bhakyam, gato, api, va, ja, smaret, undari, kakyam, sa, bhaiya, abhantaram, suchi, Krishna, Krishna, Krishna. The purpose of this mantra. Цель этой мантры есть два состояния жизни, павитра и апавитра. Павитра означает очищенное состояние, апавитра означает оскверненное. Мы все души. По природе мы чистые. Но в настоящий момент, в этой материальной жизни, в этом материальном теле мы осквернены. Итак, путь сознания Кришны заключается в том, чтобы освободиться от загрязненного состояния и стать чистым. Как, например, когда человек болеет, он проходит лечение согласно предписанию, согласно предписанному методу лечения, чтобы выздороветь. Стать здоровым не означает, что вы меняете свой телесный облик. Например, больной человек, когда он выздоравливает, у него те же две ноги, две руки, нос, рот, все остальное. Он просто освобождается от признаков болезни. Точно так же освобождение, стать освобожденным, не означает, что вы становитесь имперсональным. Это ложная теория. Каждое живое существо является личностью. Господь — личность. Господь — это верховная личность среди бесконечного количества личностей. Асанкья. Асанкья означает «нет числа, нет счета тому, сколько живых существ». Просто множественное число поставлено. Нитьянам. Нитьё, нитьянам. Кришна, он в единственном числе указывается здесь. Нитьё. А мы, живые существа, мы во множественном числе. Сколько нас? Нет числа. Джива Санкья. Живые существа бесчисленны, но Господь один. Итак, Веды дают такую информацию, что Господь является одним, высшей, одной высшей личностью, вечной среди всех многих, многих вечных, но они не являются верховными. Эти существа во множественном количестве не являются верховными. Верховный означает один. Если бы у Верховного был какой-то соперник, то как он мог бы быть верховным? Поэтому нет равного Господу, нет более великого Ему. Асама Урдва. Асама означает «никто не может сравняться с Господом». Неважно, какой бы вы ни были могущественный, богатый, вы не можете сравниться с Богом. Когда он был маленьким ребенком, сыном Яшоды, мать Яшода пыталась связать Кришну. Она собирала веревки. Со всего дома. И как только она собиралась завязать узел, не хватало, немного не хватало. Таким образом, мать Яшода выдохлась, совершенно выбилась из сил. Она не знала, как решить эту проблему, откуда взять веревки. Таково положение Кришны. Хотя он играл роль ребенка матери Яшоды, он стал ребенком матери Яшоды, потому что она хотела этого. Но это не означает, что ты можешь связать меня, если я не хочу этого. Это Кришна. И потом он сказал, ну, я вижу, что ты очень устал, ты теперь можешь меня связать. Таково положение Кришны. Никто не может сравниться с ним, потому что... Кришна... Такое настроение, знаете, точно, вы уже полетели вниз. Вы уже летите вниз. Можете ухватиться за что-то. Когда человек большой, высоты падает, он пролетает, эти ветки там какие-то... Можно еще схватиться за что-то. Надо быстрее схватиться. Что если в вашем сердце появилось такое настроение, не сомневайтесь, вы не где-то над пропастью или где-то висите. Нет. Уже вы летите, уже давно уже летите. Конкретно уже скорость развивается, потому что вкуса все меньше и меньше. Все меньше и меньше надежды на то, что я продвинусь в этой жизни. Все меньше и меньше энтузиазма. Это означает, скорость падения увеличивается.